Глава 9. Дирижабль Анри Жифара. Коляска виконта остановилась у крыльца особняка госпожи де Виньоль ровно в 6. Сама она тоже не задержалась. Стояли мягкие сумерки, и все же Сезар хорошо разглядел женщину, когда она вышла. И это платье с тесным корсетом, такое же черное, как всегда, и широкую юбку, и элегантную шляпку, и лицо, одно из самых восхитительных лиц, какие он когда-либо видел. Ему пришлось напомнить себе, что женщина эта преисполнена коварства, и, целуя ей руку, виконт уже полностью владел собою. «Я счастлив, что вы приняли мое приглашение, госпожа де Виньоль. Если вы не солгали мне, и там никого не будет», — произнесла она как-то невесело, и виконт насторожился, уловив эту грусть в ее голосе. Он внимательно вгляделся в лицо собеседницы. Открытая коляска выкатила на улицу Вожерар, и здесь было гораздо светлее, уже зажигались фонари. Показалось ли Сезару, или щеки женщины, нетронутые пудрой, были влажными? Она плакала, отчего бы. Глаза ее блестели и вовсе подозрительно. «Нет, никого не будет», — ответил Сезар. «Только мой друг Анри и его помощник, и, возможно, еще Годар заглянет на огонек». Она заинтересовалась. «Годар? Тот самый смелый аэронавт, о котором вы говорили в прошлый раз и про которого пишут газеты?» «Да, он у нас некоторым образом знаменитость. Вы еще не сталкивались с ним, конечно же». «Вы забываете, виконт, все время забываете, что я никуда не выезжаю и почти ни с кем не знакома в Париже. Простите меня. Вы постоянно передо мной извиняетесь». Она улыбалась, грусть уходила из ее глаз и жестов, плечи распрямились. «Перестаньте же это делать». «Хорошо. Все, что вы пожелаете». «Значит, я познакомлюсь с этим Годаром? А каков он?» «Неизвестно, придет ли он. А так, молод», — усмехнулся виконт. «Ему всего 25, а Жифару 27. Молодость торопится жить. Вам они понравятся. Годар, ко всему прочему, большой любитель музыки и сам пробует сочинять. Он показывал мне наброски одного вальса. В виде нот смотрится весьма неплохо». «Вы говорите, словно умудренный опытом старик». Она склонила голову на бок. «Иногда я чувствую себя главным на этой ферме. В конце концов, я даю на это деньги». В том не было никакого секрета, и если госпожа де Виньоль знает что-либо о Жифаре, значит, ей известно и о виконте де Моро, не только то, что он ей рассказал. Как определить, не играет ли она? Как узнать, не спрятан ли под ее пелериной револьвер? Не хранится ли яд в сумочке? Преступники бывают чрезвычайно хитрыми и изворотливыми. Малейшая беспечность может стоить виконту жизни. Он еще не готов был расставаться с этим миром, а потому принял решение глаз не спускать с очаровательной вдовушки. Разговор продолжался, достаточно легкий, чтобы ни к чему не обязывать, и завершился, когда коляска остановилась перед монументальными распахнутыми воротами, за которыми все тонуло в темноте. «Вы не опасаетесь идти туда?» — промолвила госпожа де Виньоль. Она посмотрела на Сезара и поежилась. О чем она думает, интересно, что он жестокий убийца, заманивший ее в район ипподрома, дабы без помех ее прикончить? Да скорее уж она его. Нет, виконт выпрыгнул из коляски, подал руку своей спутнице и громко крикнул. «Габриэль!» Во дворе что-то загрохотало, раздались шаги, и в воротах появился человек. «О, ваша светлость, вот и вы, мы вас ждем. Госпожа де Виньоль, позвольте представить вам Габриэля Иона, верного помощника нашего конструктора. Ну, идемте, обопритесь на мою руку, вот так». Она пошла за ним, сначала нерешительно, потом более уверенно. К счастью, идти было совсем недалеко. Габриэль распахнул перед гостями дверь в ярко освещенное помещение, и они вошли внутрь. Госпожа де Виньоль ахнула. «Вы были правы, я такого не видела никогда. Сейчас дирижабль выглядел вовсе не так, как должен, когда поднимается в воздух, и все равно производил впечатление». Анри как раз накачивал газ в оболочку, чтобы проверить ее на наличие дырок и трещин, и она лежала посреди ангара, словно громадный кит. Сезар повел слегка оробевшую госпожу де Виньоль туда, где возился друг. Тут же обнаружился, конечно же, Годар с очками, сдвинутыми на кончик носа, и с газетой в руках. «Нет, вы послушайте, Моро, что пишут?» — воскликнул он и яростно потер нос. Так он часто делал, когда читал. «Несмотря на то, что Анри Жефар собирается преодолеть земное притяжение и подняться в небеса, подобно своим предшественникам, и претендует на то, чтобы быть первым, он вовсе не первопроходец в деле управляемых средств полета. И, видимо, станет не первым, кого постигнет неудача в этом деле. Стоит вспомнить хотя бы творение Леппиха, тот самый летучий корабль, что русские держали в секрете. А немец, хотя и успел построить, но не успел сделать таковым, каковым тот задумывался. Конечно, может возразить мне придирчивый читатель, с тех пор прошло 40 лет, и наука шагнула вперед, однако кто знает, от каких капризов природы зависит жизнь человека, дерзнувшего покорить небеса, и как справиться со стихией. И такого, — он сложил газету, — полно. «Вы же не обращаете на это внимания, Жен, и Анри пускай не обращает», — сказал Викон де Моро. «Отвлекитесь ненадолго от дел, друзья, и позвольте представить вам мою спутницу, госпожу де Виньоль». «Очаровательно!» Годар, отличавшийся хорошими манерами, подошел к Флёр и поцеловал ей руку. Виконт внимательно наблюдал за госпожой де Виньоль. Что она скажет, как посмотрит, но женщина глядела на аэронавта с искренним восхищением. «Я читала о вас», — воскликнула она. «Что в Париже хорошо, так это газеты, зря вы их ругаете. Ведь в них все новости свежи». «И не всегда правдивы», — посмеиваясь, заметил воздухоплаватель. «Но я узнала о вас также из первых рук». Виконт любезно замолвил за вас словечко. «Надеюсь, Моро, вы не выдали моих страшных тайн, что я боюсь высоты, например?» «А вы боитесь?» — живо спросила госпожа де Виньоль. «Ну, конечно же, нет. Невозможно болтаться в корзине под огромным шаром, наполненным черти чем, и при этом бояться». Подошел Анри, вытирая руки чистой льняной тряпицей, и несколько неловко, но от души поклонился гостье. Виконт не отводил от нее глаз. Ничего подозрительного. Она поздоровалась с Жифаром, не скрывая радости. «Еще позавчера я и не предполагала, что мне предстоит встретиться с такими интересными людьми. Если бы не Викон де Моро, с которым я познакомилась...» «Вы меня спасли», — возразил он, не подумав, и тут же пожалел об этом. «Спасли?» — удивился Годар. «Отчего?» «На Виконта напали в двух шагах от моего дома», — объяснила госпожа де Виньоль. «И он постучал в мою дверь. Я не могла оставить его без помощи». «Напали?» Годар сунул руки в карманы. Жифар тоже смотрел подозрительно. «На вас, Муру? И сколько их было?» «Четверо, и они были весьма настойчивы, забрали мой кошелек». «Вы позволили им взять ваш кошелек?» переспросил Годар со все растущим изумлением в голосе. «Да». «Хм, ну что ж, раз вы так говорите...» Аэронавт, разумеется, был осведомлен о способностях Виконта и знал, если Сезар хитрит, так нужно. «Значит, вы чудом избежали гибели». «Бесславный», — подтвердил де Моро и перевел разговор на другую тему. «Однако это дело прошлое. Я обещал познакомить госпожу де Виньоль с настоящими мастерами и любителями своего дела и показать ей дирижабль. Анри, прошу, расскажи нам о нем». Жифара два раза просить было не нужно. Он любил свое детище. Он мог говорить о нем часами. Поэтому неудивительно, что изобретатель попался на крючок. «Что ж, пойдемте сюда, я покажу вам. Это моя паровая машина. Я ею горжусь, к тому же я изобрел насос, который называю инжектор, впрыскиватель». Он улыбнулся. «А вот здесь?» «Вы утомите нашу гостью техническими подробностями, Анри», — усмехнулся Годар. Виконт отошел в сторону, дабы не мешать приятелю очаровывать госпожу де Виньоль. Того ему было и надо. Сезар желал за нею понаблюдать. Он прислонился к стене и скрестил руки на груди. «Лучше позвольте сначала мне. Люди давно стремятся в небо, однако скептики весьма-весьма недоверчиво относились и относятся к этой мечте. Один известный наш ученый, математик и астроном, академик Лаланд, писал в конце прошлого века, что окончательно доказана полнейшая невозможность для человека подняться или даже держаться в воздухе. Добиться этого с помощью машущих крыльев также невозможно, как и при желании использовать пустотные тела». Годар цитировал по памяти. Он давно приучился разговаривать с людьми, которые считали его страсть к полетам глупой и смешной. «Тем большая заслуга скромных наших соотечественников, братьев Монгольфье, что они не только на практике опровергли его мнение, но и доказали обратное, сделав 5 сентября 1783 года началом эры воздухоплавания. Что за чудесный должно быть был день?» «Наш станет не хуже», — вставил Жифар. «Я надеюсь. Тогда, в том далеком сентябре, в небо поднялся первый летательный аппарат с подъемной силой, создаваемый горячим воздухом, воздушный шар или аэростат. В октябре того же года братья запустили шар, в корзине которого были баран, петух и утка, тем самым заложив традицию испытания подозрительных аппаратов на подопытных животных». Флёр рассмеялась. Так забавно Годар это произнес. «Видите ли, госпожа де Виньоль, простой воздушный шар летит туда, куда его гонит ветер. Поэтому усилия изобретателей были сразу же направлены на поиск средств управления аэростатами. Сначала, по аналогии с плаванием по воде, хотели использовать паруса, рули и весла. Так Жан-Пьер Бланшар поставил на аэростат парус и два весла, а члены Дижонской академии наук изготовили воздушный шар с крыльчатыми веслами. Были даже курьезные решения. Австриец Кайзерер предложил запрягать в воздушные шары дрессированных орлов. Представьте, как над ним потешались в прессе. Немецкий же механик Леппих, о котором упоминали в той возмутительной статье, Годар махнул рукой в сторону стула, на котором лежала газета, пытался построить летучий корабль, чтобы бомбить с него войска Наполеона. Чудесная идея, однако потерпевшая некоторый крах. Однако не все так плохо, как кажется. Первый разумный научный проект управляемого аэростата создал в 83 году военный инженер Менье. Именно он разработал принципы, по которым в дальнейшем должны строиться управляемые аэростаты. Тип движения — воздушный винт, форма оболочки удлиненная и неизменяемая. «Верно», — заговорил Анри, не в силах больше сдерживаться. «Я взял проект Менье за основу. Однако есть отличия. Он-то предложил использовать три воздушных винта и расположить их между гондолой и оболочкой. Управлять аэростатом предполагалось с помощью руля. Весь механизм должны были приводить в движение 80 человек. Не думаю, что в скорости удастся создать воздушное судно, которое сможет поднять столько людей». Однако Менье выдвинул здравые идеи. В сущности, это был самый первый проект дирижабля, управляемого аэростата с двигателем. «И самый реальный из всех имевшихся», — кивнул Годар. «Летучие корабли не в счет. Однако я не соглашаюсь с вами, Анри, по поводу неосуществимости проекта Менье. Мы вечно из-за этого спорим», — хмыкнул Жифар. «Верно, Анри убежден, что поднять 80 человек на аэростате нереально. Я считаю, что нереально это пока. Гениальный проект Менье всего лишь на добрую сотню лет опережал технические возможности своего века и по-прежнему опережает. Что поделаешь? Прогресс не стоит на месте, однако еще не пришел в нужную точку. На первых порах препятствием для создания управляемого аэростата было отсутствие легкого и мощного мотора, позволяющего лететь против ветра. 70 лет назад паровой двигатель мощностью 50 лошадиных сил, а именно такой требовался, имел массу около 5 тонн. «О!» — воскликнула госпожа де Виньоль, чрезвычайно увлеченная разговором. «Действительно, как же поднять это в воздух? Ответ перед вами?» И Годар широко развел руками, словно охватывая все, находившееся в ангаре. «Вот почему я трачу дни здесь, вместо того, чтобы подниматься в небо на воздушном шаре раз за разом. Анри изобрел то, что перевернет науку с ног на голову. Анри, прошу вас, расскажите теперь вы, только без сложностей. Вряд ли даме интересна ваша гениальная трубка настолько, чтобы слушать о ней полчаса». «Ну отчего же мне все интересно?» — улыбнулась госпожа де Виньоль. «Не настолько», — заговорщически подмигнул ей Годар. «Анри обладает редкой способностью усыпить даже самого заинтересованного слушателя». «Так вот, я создал паровой двигатель». И Жефар, ничуть не смущенный и не рассерженный словами друга, указал на свое творение. И весит он не 5 тонн, а 45 килограммов всего лишь. И мощность имеет в 3 лошадиные силы. «Это немного, совсем», — признала Флёр. «И это заставит двигаться аэростат?» «Дирижабль», — поправил ее Анри. «Ведь я могу им управлять». Дирижабль по-французски «управляемый». «Да, я верю, что заставит. 24 сентября мы поднимемся на дирижабле с Парижского ипподрома, я и Габриэль». «Это будет значимым событием», — негромко заметил Виконт. Госпожа де Виньоль оглянулась на него, сверкнула дивными глазами. «А что же дальше? Как он полетит? Ведь он должен поднять не только двигатели вас». «Верно, верно», — вскричал Жифар, глядя на молодую женщину с большим интересом. «Что ж, все это вместе весит чуть более 1,5 тонн. Мой двигатель закрыт со всех сторон, чтобы не случилось пожара, а труба выведена концом вниз». Он показал, и госпожа де Виньоль склонилась с интересом, рассматривая конструкцию. «Еще есть трехлопастной винт, или, как я его называю, пропеллер». Анри двинулся вглубь ангара, и Флёр пошла за ним. Годар остался на месте, явно забавляясь, и переглянулся с Сезаром. «Диаметр его 3,5 метра, а вращается на валу он со скоростью 110 оборотов в минуту». «А поднимет вас вот этот шар?» — Госпожа де Виньоль указала на наполовину заполненную газом оболочку дирижабля. «Он — это не похоже на шар». «Все верно, оболочка имеет форму веретена. В самой широкой части она достигает 12 метров, а вообще-то ее длина 44», — похвастался Анри. Свой дирижабль он, как было уже сказано, любил до чрезвычайности. Она заполняется водородом. Под оболочкой будет подвешен брус, вот он, длиной 20 метров, и заканчивается он рулем. Сюда крепится пропеллер. На брусе будет висеть вот эта платформа для паровой машины и нас с Габриэлем. Я рассчитал, что дирижабль может поднять еще около 240 килограммов. Я долго совершенствовал свое изобретение. И сейчас осталось совсем немного подогнать последние детали и провести испытания, которые, я надеюсь, завершатся успехом», — произнес Годар вполголоса. Анри услышал. «Вас-то я верил, друг мой!» — воскликнул он сукаризной. «Верил, что вы во мне не сомневаетесь. Анри, если бы я сомневался в вас, то не сидел бы сейчас тут с вами, приглядывая, чтобы вы не увлекались слишком сильно. Поверьте, совершенству есть предел. И все у вас и так уже хорошо. А уж виконт и вовсе не ездил бы к вам, не веря в успех. Он не из тех людей, что выбрасывают деньги на ветер, причем в буквальном смысле в этом случае. Верно я говорю, Моро?» Сезар кивнул. «Так вы финансируете эту затею?» — полюбопытствовала госпожа де Виньоль. «Ах да, вы же говорили вчера. В прошлом году Анри показал мне свои чертежи, и я подумал, отчего бы и нет. Я люблю подобные вещи, к тому же вправду верю, что дирижабль полетит». «А вот многие в этом сомневаются», — буркнул Годар. «Паршивые газетенки готовы нас в пух и прах разнести. Я-то уж привык к их грязным инсинуациям, но иногда все же возникает вопрос, есть ли у журналистов честь и совесть? Боюсь, ответ на этот вопрос вас не обрадует», — сказал Сезар. «Так что приготовьтесь. Даже когда дирижабль взлетит, вы получите в газетах целые горы грязи. Вас, Анри, станут называть неудачником в любом случае, даже если вы долетите на своем дирижабле до Африки». Сказал Жифар. «Да я не читаю газеты, от этого аппетит портится». «И, кстати, об аппетите». Сезар окликнул Габриэля, возившегося в углу с сеткой, которая крепилась на оболочку дирижабля, и попросил того сходить в карету за предусмотрительно захваченной корзиной. Не пустой, ясное дело. Не прошло и четверти часа, как все устроились за столом и вкушали скромный, но вкусный ужин. Госпожа де Виньоль совсем развеселилась, засыпала Годара и Жифара вопросами о полетах на шаре, чем окончательно расположила к себе обоих. Виконт участия в оживленной беседе почти не принимал. Сидел, вертел в руке бокал с вином и не сводил глаз с вдовы. Она вовсе не походила на женщину, способную отравить старика. Не походила, и все тут. Интуиция говорила Сезару, что госпожа де Виньоль, в мыслях он уже невольно называл ее Флёр, опережая события и желая их опередить, невиновна в убийстве. Но то, что она приносила письма, отрицать нельзя. И если она знала, кому именно их доставляла, то ее актерские данные просто колоссальны. Так непринужденно беседовать со своей жертвой — это надо уметь. Именно интерес госпожи де Виньоль, именно ее непритворное любопытство, выказываемое так доверчиво и открыто, заставили Сезара засомневаться. Не кроется ли за этим история темнее, чем он предполагал? Может ли кто-то манипулировать ею? А если так, то кто он, этот таинственный кукловод? В любом случае, решил виконт, следует немного попридержать свой интерес, продолжать следить за домом на улице Вье-Колумбье, сделать вид, что занят чем-то, дабы не спугнуть добычу. Может, именно сегодня госпожа де Виньоль собиралась доставить очередное угрожающее послание, а виконт своим приглашением спутал все ее планы. Нужно дать ей возможность попасться в ловушку, из которой не будет выхода. Сезару претило так играть с этой женщиной, которая пришлась ему по душе, однако она была виновна. Это отрицать бессмысленно. Он и так не стал участвовать в беседе, позволив Анри и Жену проникнуться добрыми чувствами к госпоже де Виньоль. Видно было, что оба они тоже вызывают у нее симпатию. Распрощались они сердечно. Сезар проводил Флёр до коляски, помог сесть и, извинившись, покинул ее на несколько минут, сказав, что забыл в мастерской трость. Годар и Жифар оживленно говорили уже не о госпоже де Виньоль, а о принципах работы двигателя. «Прелестная женщина!» — воскликнул, однако, аэронавт, увидав Сезара. «Значит, вы постучались к ней в дверь, истекая кровью? Вам она приглянулась?» — в свою очередь вопросил Сезар. «Мила, чрезвычайно мила. Согласны, Анри? Наш виконт так давно ни за кем не ухаживал». «С ухаживаниями придется повременить. Итак, Анри, вам она тоже по душе?» Жифар кивнул. «Очень хорошо, потому что именно она носит вам письма». Лицо Анри окаменело. Он вскочил. «Черт возьми! Какие письма?» — подозрительно спросил Гадар. Анри отмахнулся от него. «Она?» — произнес он, будто не веря. «И весь сегодняшний вечер?» «Нет, нет, я предполагаю, что она просто не знает, кому доставляет эти послания. Мне хотелось бы так думать, иначе коварство Далилы покажется невинностью по сравнению с коварством этой женщины», — усмехнулся Виконт. «Тем не менее, я слежу за нею и за ее перемещениями. Я хотел бы поймать ее на месте преступления, однако на это потребуется время. Пока же я долго размышлял над этой загадкой, Анри, и что надумали? Что мои люди покараулят и здесь, и у вашего дома. Я не нуждаюсь в охране. Вы, возможно, и нет, а вот дирижабль, да». Жифар встревоженно оглянулся на свое детище. «Вы полагаете?» «Я полагаю, что если автор письма соблазнился убийством, устроить поджог или иную диверсию ему ничего не стоит. Это было бы логично». Сезар пожал плечами. «Я совершенно определенно чего-то не знаю», высказался Гадар, переводя взгляд с одного друга на второго. «Анри вам расскажет, а я возьму трость и пойду». Сезар махнул рукой. «И, кстати, похороны Бертрана состоятся завтра. Я выяснил, так как у него нет родственников, полиция готова отдать тело нам. С ним и так все ясно.